Пару контейнеров оставили на палубе, загрузив их кое-каким товаром на продажу, а рядом установили столбы для загонов для скота и лошадей. И, наконец, 5 августа мы были готовы к отплытию. 11. А вот теперь, похоже, точно все. 6 августа мы с Ваней и Васей совершили крайний осмотр Святой Елены. Все было готово, и было решено уйти 8 числа рано утром. А я решил сходить с группой в Горкин, Мивокское селение, находившееся на берегу северо-восточного рукава Русского залива. Договор о присоединении был заключен сразу, после чего Рената и две студентки-врачихи приступили к осмотру больных. Одну девушку пришлось взять обратно для стационарного лечения, у нее была сломана рука. Гипс ей наложили сразу, но решили, что вряд ли там о ней будут заботиться, она уже год была вдовою, и, так как у нее не было детей, ее никто не брал замуж. Звали ее Хави. Рената настояла на том, чтобы на нашу пациентку надели специально привезенную безрукавку, как она не сопротивлялась. Для того, чтобы ее рука с гипсом туда прошла, отверстие для левой руки сделали пошире. Когда лодка полетела обратно, она сначала заверещала, но потом, судя по выражению ее лица, ей это начало страшно нравиться, а еще ей, увы, понравился я. И самое смешное, что меня от ее поползновений защищала Сара, после первых же инцидентов усевшаяся между нами и бросавшая на вдовушку злые взгляды. До Оленьего острова оставалось не более 3 километра, когда перед нами возник новый сгусток мглы, подобный тому, что мы видели уже не раз. Хави завизжала, и Сара начала ей втолковывать, что бояться нечего. Интересно, что язык в Горкине довольно сильно отличался от языка мивоков района Золотых Ворот, так что понимала ее Хави не сразу. На этот раз мгла не рассеялась, а стала на секунду серебряной и затем ушла ярким лучом в небо. «Она с нами прощается», — сказал Витя Степанов, старший команды на лодке. «А там, где она только что была, мы увидели 2 корабля, один огромный, другой немного поменьше. Первый был под советским военно-морским флагом, и на борту его виднелась надпись «Владимир Калечицкий». В полукилометре от него мы увидели ржавый пароход под Андреевским флагом и с надписью «Славянской вязью», «Москва». «Ну нифига себе», — сказал Витя. «Что делать-то будем, Лех? Свяжись по радио с нашими, и пойдем к танкеру». По радио нам ответили, что Астрахань скоро будет. Сами же мы пристали к танкеру, и я поднялся на борт. В меня уперлись несколько стволов, а подошедший лейтенант подозрительно посмотрел и сказал: «Кто такой?» «Алексей Алексеев, Русская Америка». «Какая такая Америка?» Тут я не выдержал и решил сразу взять быка за рога. «А ты что, сам ни хрена не видишь?» «А что я, собственно, должен видеть?» Немного растерянно ответил он мне. «Ты где был только что? Не твое дело». Похоже, лейтенант уже начинал заводиться. «Даже если не мое дело, то прикинь, место, где ты был, выглядело так, как сейчас. Или все было немного по-другому?» Видно, до лейтенанта, наконец, дошло, и он вдруг резко поменял тон. «И правда, мы только что стояли на рейде Петропавловска, солнце светит, и вдруг невесть откуда взявшаяся тьма, а теперь мы здесь. Где, кстати, если тебе это так интересно, то знай, это Сан-Францисский залив, точнее, теперь уже Русский залив». «Ну нифига себе», — удивленно сказал он. «А где же Сан-Франциско?» «А нет его, вместо него Рос». «Слушай», — озадаченно сказал лейтенант, — «давай сходим к командиру. Ты расскажи ему все то, что ты только что рассказал мне». Командир, сидя по его погонам, капитан 3-го ранга, услышав мой рассказ, недоверчиво посмотрел на меня, а потом сказал: «Парень, а ты не врешь?» «Да нет, сами посмотрите. Вы когда-нибудь все это видели? Ну и где ваш Рос? Следуйте за нами. Только сначала мне надо будет подойти к Москве. Похоже, они тоже сюда угодили так же, как и вы». «Я просто обалдел, увидев их», — с усмешкой сказал командир. «Какой-то раритет, с трубами и мачтами. Прямо дедушка русского флота». «Ладно, парень, сходи к этой Москве, а потом доставишь меня к своему начальству». «Договорились». Пока мы с ним беседовали, на горизонте показалась Астрахань. «А это еще кто?» – удивился командир танкера. «Это Астрахань, наш патрульный корабль», – ответил я. «А что он такой странный?» «Потому что помоложе вашего будет». И я достал из кармана рацию. «Лосось на связи». «Лосось — это что за корабль?» – спросили меня с Астрахани. «Владимир Калечицкий, танкер. Вот здорово. Скажи командиру, пусть следует за нами». Я спустился вниз по трапу. Мы отвязали лодку и поплыли к Москве. Там наш прием был намного радушнее. Нас встретил лично капитан. Лейтенант Алексеев, представился я, капитан Неверов. Скажите, это не залив Сан-Франциско? Он самый. Интересно, а где все города? Капитан Москвы озадаченно почесал подбородок, заросший недельной щетиной. Залив-то тот самый, только мы сейчас в 1599 году, а города строятся, только русские. То есть мы в российских водах. Именно так. Вот как, удивленно произнес капитан. А мы вышли из Владивостока, куда вот-вот должны были войти красные. А куда вы направлялись? В Гензен. Что за пассажиры у вас на борту? В основном женщины, дети и раненые. А много раненых? 60 морских офицеров, 33 сухопутных, 192 моряка, 69 солдат и нижних чинов. Тяжелораненых нет, их перевозили другие суда. Кроме того, 93 человека команды при штате в 128, около 400 женщин, жен и вдов, точного учета не велось, может, 70-80 детей. Еще есть несколько крестьянских семей, бежавшие от красных. Примерная численность – 60 человек. Капитан, поднимите нашу шлюпку и следуйте за этим кораблем. Так там же красные. У них на флаге серп и молот. У нас в Русской Америке нет ни красных, ни белых, ни серо-буро-малиновых. Мы тут все русские, и все из будущего. Мои родственники со стороны матери тоже бежали из Владивостока в 1922 году. Не все потом, правда, нашлись. А кто потерялся? Мичман Николай Корф, муж бабушкиной тети, и супруга его, Серечь сама бабушкина тетя, Александра. Они на нашем корабле, улыбнувшись, сказал капитан Неверов. Николай и Александра Корф, можете потом их проведать. Только у нас на борту почти нет воды и кончилась еда. Нас унес шторм, и потом мы попали в тьму, и вынырнули здесь. Капитан, не бойтесь, еды и воды у нас достаточно, есть и врачи, и лекарства. Тем временем, шлюпка была поднята, и я ввел ребят в курс дел. Москва набрала ход, в котлах уже подняли пар, и корабль пошел вслед за Калечицким. Я передал по рации о бедственном положении Москвы и попросил к ее приходу подготовить все необходимое. Когда же она пристала прямо к понтонам с другой стороны Калибри, то на борт Москвы сразу же направились врачи. Первое здание больницы было только что построено, но оно никак не было рассчитано на такое большое количество людей. Поэтому туда забрали только самых тяжелых. Других же пришлось лечить на Москве. Выход СВ. Елены в поход пришлось отложить на неделю. Лизу я почти не видел. Она практически все время проводила на Москве. Через неделю я пошел вместе с ней, и капитан Неверов сказал мне, где мне найти своего родственника. Я постучался в дверь каюты, на которой желтели три медные цифры. 112. «Войдите», — ответил женский голос. На одной из коек лежал человек с перевязанной ногой, на другой сидела миловидная дама, очень похожая на мою бабушку. «Здравствуйте, Николай Германович, здравствуйте, Александра Ильинична. Позвольте представиться», — сказал я. «Алексей Алексеев». «Здравствуйте», — сказала дама. «А откуда вы знаете наши имена?» «Александра Ильинична», — спросил я, — «вам уже известно, где мы находимся. Говорили, что в некой Русской Америке в 16 веке. Именно так оно и есть. Я тоже прибыл в это же место и в это же время, разве что на несколько месяцев пораньше. Только я прибыл из 1992 года, а мою бабушку звали Екатерина Ильинична, урожденная Сапожникова. Ваша сестра, Александра Ильинична, та вдруг всхлипнула. Значит, Катенька спаслась. Лешенька, это ничего, что я вас так называю. Как-никак, а мы с вами родственники. Конечно, Александра, Саша. А это мой муж, Коля. Его ранило во время боев у Спасска. Рана загноилась. Мы уже думали, что все. Тут Александра Ильинична не выдержала и всхлипнула. Но тут пришла девушка, заботливая такая, ее Лизой зовут. Она обработала рану, и теперь, видите, все заживает. Лиза, это моя жена. А почему Коля воевал на суше? Он же моряк. Коля хмуро посмотрел на меня и сказал: да у нас кораблей почти и не осталось, а лучшие из тех, что были, союзнички реквизировали, будь они неладны. Так что многие моряки попросились на фронт воевать против большевиков. И я тоже. Теперь вот буду воевать за Русскую Америку. Моя семья хоть и азбзейского происхождения, но я русский, православный, всегда таким был и таким останусь. Я обнял своих вновь приобретенных родственников, мы расцеловались, и я вернулся на берег, работы было много. С Москвой все было в порядке, желание служить, как только они смогут, выразили все без исключения моряки и солдаты, находившиеся на ее борту. У меня были некоторые опасения насчет Калечицкого, но и там нам повезло. Капитан третьего ранга Ермолаев с Калечицкого, как оказалось, служил в свое время под началом Володиного отца. Так что все сомнения и недоверие рассосались сами собой, и вместе с танкером и с огромным количеством мазута мы получили еще и верного союзника. Теперь потенциальный поход в Европу становился реальностью. Было решено на совете, что экспедицию будут готовить, пока мы будем прохлаждаться по Володиным словам, в Новой Испании. Пойдут победа, у которой запас хода 15 тысяч морских миль, и Калечицкий, который, согласно предложению капитана Ермолаева, останется у острова Святой Елены. Оттуда до устья Невы 6 тысяч морских миль, и победа сможет дойти туда и вернуться обратно даже при непредвиденных дополнительных вояжах. И вот настало 15 августа, день отплытия. Все члены команды, включая Лизу, были уже на борту Святой Елены. Ну, а мне, как министру иностранных дел, досталась почетная обязанность проводить сеньора Альтамирана в его каюту и передать ему два послания, его величеству католическому королю, вице-королю Новой Испании дону Гаспару де Суньего Асеведо и Фонсика, пятому графу Монтеррейскому и, как оказалось, двоюродному дяде Хуана. Кроме того, было письмо и для Висенти Гонсалеса и Лусьенти, мэра города, но его я собирался вручить лично. На палубе нас ждал Володя. Хуан поклонился ему и сказал: «Дон Владимира, я очень благодарен вам и всем русским за мое спасение и за ваш радушный прием. Обещаю вам, что я сделаю все, чтобы отношения между Испанией и Россией, а также между Новой Испанией и Русской Америкой, стали дружескими, и чтобы обе наши державы жили в мире, согласии и процветании». Володя поблагодарил Хуана за теплые пожелания и ответил в схожем ключе. Потом провожающие покинули палубу, трап был поднят, концы отданы, и Святая Елена резво направилась к Золотым воротам. Глава 4. Пасодобле. 1. Если уж путешествовать по морям, я очень люблю фильм «Назад в будущее», в котором главный герой, Марти, путешествует в прошлое на машине времени, переделанная из Делориана спорткара конца 70-х из Северной Ирландии. И когда Марти впервые видит эту машину, он говорит ее изобретателю, Доку: «Но, Док, это же Делориан». На что тот отвечает: «Знаешь, Марти, если уж путешествовать во времени, делай это стильно. По времени мы уже попутешествовали, хоть и недолго, и на самом что ни на есть обыкновенном теплоходе. А вот по морям можно ходить, как в 16 веке, в тесноте, никогда не моясь, поедая червивые сухари и опостылевшую солонину, и запивая это зеленой водой или, ладно уж, ромом, а можно и по-другому, с бассейном, с хорошей кухней, с кондиционерами и душем в номерах. Нам разрешили взять с собой бочонок рома и немалое количество кока-колы, которое, увы, составляло изрядную часть напитков, перевозимых на Святой Елене. Я ее терпеть не могу, кроме как в трех случаях, с пиццей, с гамбургерами, и в качестве составной части коктейлей. И если лонг-айлендский чай со льдом требует не только рома, но и водки, текилы и джина, то Куба Либре, он же ром с колой, был как раз тем, что нужно. Барменом, кстати, частенько я работал сам, люблю я это дело еще с университетских годов. В первый день хлынул ливень, но, как я и предсказывал, как только мы подошли к Монтерею, точнее, к месту, где Монтерей располагался в моей истории, небо резко посветлело, и с второй половины дня погода была просто замечательной. И с этого момента, сделав по стаканчику на каждого, я присоединялся к народу в бассейне. Все-таки сидеть в прохладной воде, когда вокруг жара, самое то. Обедали мы в ресторане, на улице было жарко, а вот ужинали под открытым небом у бассейна. Мы шли довольно близко от берега, и Гоша Свиньин наносил на карту то одну, то другую индейскую деревню. Мы решили не подходить к ним, но, когда подходили к острову, именуемому в нашей реальности Санта-Роза, мы увидели, как от берега отделилось каноэ, в котором сидели трое индейцев. Они были безоружны, и мы направились им навстречу на веслах на шлюпке. Я взял с собой только тех, у кого не было даже простуды, ведь в нашей истории индейцы очень быстро умирали от болезней белых людей. Один из индейцев, с пером в длинных седых волосах, вдруг сказал на ломаном испанском: «Хаку, добро пожаловать, белые люди. Я имя Виштея, мы Чумаш. Вы испанец?» «Нет». «Англичанин?» «Тоже нет. Мы русские». «Русские. Мое имя Алексей. Алексея». С ним было трудно общаться, Его испанский заставлял желать лучшего, а словарный запас был весьма мал. Тем не менее, мы смогли разговориться. Он был захвачен испанцами много лет назад, а потом его взяли с собой, в качестве раба, на золотую лань самого Фрэнсиса Дрейка. И когда англичане проходили мимо его родного острова, они подошли близко к берегу и остановились там ночью на якорь. Он смог прыгнуть с корабля в воду, ухватиться за какую-то ветку и, преодолев сильное течение, доплыть до пляжа. Когда это было, я так и не смог выяснить. Но он нас настоятельно приглашал на берег, и несколько человек, я, Лиза, Маша Затулина, студентка-филологиня, и семеро морских пехотинцев, приняли его приглашение. Ханэн, деревня Чумаши, выглядел совсем не так, как деревни Миваков. Дома были похожи на перевернутые корзины с дыркой наверху. По словам Виштая, эту дырку завешивали шкурой при дожде. Одевались они, если это можно так назвать, практически так же, как и миваки. Дети ходили абсолютно голые, у мужчин были узкие пояски, на которых висели костяные ножи и другие предметы, а на женщинах к такому же пояску были приторочены два небольших куска кожи, еле прикрывавшие их причинные места и ложбинку между ягодиц, а на груди, как правило, висело по нескольку ниток бус, в основном из ракушек, а иногда и из когтей медведя. У многих дам были еще костяные или нитяные браслеты, а над бицепсами намалеваны белые полосы. Чумашей в этой деревне было около полусотни. Мы их одарили десятком железных ножей, шестью зеркалами и тремя плюшевыми мишками, после чего Виштея нас долго благодарил и просил прощения, что золота у него нет. Узнав, что мы не ищем золото, он обнял меня и сказал: «Вы хорошие белые люди, не как испанец». Он познакомил нас со своей женой Топангой. Она прижала руку к сердцу, но выражение ее лица было очень грустным. На вопрос Лены, не случилось ли чего, Виштея сказал: «Наш сын Сисквак очень болен». Когда я перевел его слова, Лиза сказала: «У меня есть с собой кое-какие лекарства. Пойдем, посмотрим на Сисквака». Мальчику было лет 6. Лиза приложила руку к его лбу и сказала: «Около 40-41 градуса». И сразу же заставила его выпить жаропонижающее, после чего спросила у Виштея, когда мальчик заболел и какие были симптомы. Точнее, переводить пришлось мне, хоть ни я, ни Виштея не знали таких слов. Но потихоньку картина стала ясна. Похоже, что это грипп. Жаль, что мы не сможем здесь остаться. Но форма заболевания менее тяжелая, чем в Лиличуке у миваков. Из дальнейших расспросов Виштея стало известно, что болеют пока только трое детей, но лишь у Сисквака такое тяжелое состояние. Лиза обошла всех детей, выдала им по таблетке и по маленькой игрушке, которые, оказывается, были у нее в карманах. Потом она дала Топанге упаковку жаропонижающего и сказала Виштея: «Вот это, лекарство белого человека. Если у кого-либо будет горячий лоб, дайте ему, и он почувствует себя хорошо. Но только одну таблетку для детей и две для взрослых. И только один раз. Если лоб опять станет горячий, то еще один раз». Топанга обняла Лизу, а Виштея надрезал свой палец подаренным ножом, потом надрезал мой, смешал свою и мою кровь, и сказал: «Теперь, Алексея, ты и я, брат, а Топанга и Лиса, сестра, всегда». Распрощавшись с Виштеей и Чумашами, мы продолжили свой путь далее на юг. Становилось все суше и жарче. К востоку от нас начались бесконечные пустыни Нижней Калифорнии. Индийских деревень уже практически не было, климат здесь был не слишком благоприятным для жизни. Наконец, на утро пятого дня, мы подошли к южной оконечности Нижней Калифорнии. Я ожидал увидеть испанское поселение, но там не было ничего, кроме огромных разлапистых кактусов. Мы перешли горловину моря Кортеса и пошли вдоль побережья, окаймленного высокими горами. Берег, окаймленный высокими горами, был все зеленее, а море кишело рыбой, которую кое-кто из наших идальго постоянно вытаскивал из воды, то это был тунец, то рыба-меч, то дорадо. Сеньору Альтамирано путешествие очень понравилось, и он все время повторял: «Сеньор Олеся, я хочу пригласить достопочтенную Донью Лизу и вашу честь когда-нибудь погостите у меня. У меня есть дом и в Мехико, и в Картахене, и вы всегда там желанный гость. И вот мы увидели мыс с прекрасными пляжами, и недалеко от него островок Ракита, который мы на всякий случай обошли. Далее открывался прекрасный залив и высокие скалы, те самые, с которых в мое время прыгали бесстрашные ныряльщики. И, когда мы обошли полуостров, известный в наше время как полуостров пляжей, нам открылся небольшой городок, так не похожий на Акапулько моего детства. А вот и наша прекрасная Санта-Лусия, сказал с гордостью Дон Хуан. 2. О пользе кружев и титулов. Мы увидели небольшую деревушку у подножия гор. Чуть правее от центра располагались длинные одноэтажные строения, а перед ними – два длинных пирса. У правого стояло два трехмачтовых корабля неизвестного мне типа, а левый был девственно пуст. По заверениям Хуана, залив весьма глубок, и к причалам беспрепятственно подходят галеоны с осадкой до 11 вар, или примерно 9 метров. Это же подтверждали и найденные нами лоцы из Санта-Лусии. Тем не менее, мы решили пока не дразнить судьбу и не подходить к пустому пирсу, а вдруг это не понравится местному начальству. Вместо этого, мы остановились метрах в 50 от берега. За полчаса до этого, мы с Лизой переоделись в сшитую специально для этих событий одежду. Необходимость последнего была обусловлена словами Хуана, который деликатно дал нам понять, что в Испании встречают не только по титулам, но и по одежке. Он тогда добавил, «Досточтимые доны, так не только в Испании, но и во многих других странах, и у голландцев, и у жителей стран Италии, и у еретиков немцев, и даже у шведов и этих из чадии ада англичан. Наверное, ваша Россия находится так далеко, что вам неизвестна европейская мода. Пришлось поискать книгу про средневековую одежду. После длительных поисков, Леха Иванов показал мне портрет испанского короля Филиппа II, умершего всего лишь год назад. Монарх был изображен в черном одеянии с кружевным воротничком и кружевными же манжетами. В описании было отмечено, что черные ткани были весьма дороги, ведь на них уходило много краски. Чего-чего, а черной ткани у нас было более чем достаточно, даже занавески у нас были из черного шелка. Кружево мы нашли не сразу, но на Святой Елене оказался ящик, полный кружевных трусиков из дешевой синтетики. Так что мне и моим заместителям мужчинам сшили шелковые кафтаны и шелковые панталоны с воротниками и манжетами из женских трусиков. Моя Лиза удостоилась нескольких платьев по образцу женских портретов Веласкеса, разве что не столь тяжеловесных. Хуан, увидев нас в новом одеянии, благоговейно изрек, что такой роскоши иначе, как при королевском дворе в Мадриде, или, в крайнем случае, вице-королевском, в Мехико, нигде не увидишь. Письма от Дона Ладимира, князя Россовского и русско-американского свидетельствовали, что податель сих, Алексей Алексеев, принципе Дениц Алаевца, Олеся Алексеев, князь Николаевки собственной персоной, мэр города, конечно дворянин, но по сравнению с ним я практически небожитель, человек, стоящий на две, а то и три ступеньки выше его по социальной лестнице. Конечно, он не знал, что Николаевка состоит всего из десятка домов и пристани, да и Хуану мы этого не говорили, чтобы не ронять свой авторитет в его глазах, он даже не подозревал, что так именуется поселение на Оленьем острове. А Лиза моя в одночасье оказалась княгиней, по-испански принцесса, над чем она все время потешалась. И вот я, в величественной позе, с Хуаном и четырьмя идальго подхожу на шлюпке к причалу Санта-Лусии. Там нас уже ждали с десяток испанцев с алебардами и мушкетами. Сказать, что они смотрели на нас квадратными глазами, значило не сказать ничего. Огромный самодвижущийся корабль, самодвижущаяся лодка, странно экипированные солдаты, и между ними два, с их точки зрения, роскошно одетых человека с надменными лицами. Первым нас встречал, судя по всему, офицер в широкополой шляпе, кафтане, короткой юбочке и со шпагой на боку. Он внимательно посмотрел на нас и вдруг отвесил поклон, почтительно сняв шляпу. Дальнейший диалог протекал на придворном испанском, который я довольно плохо понимал, но смысл разговора был примерно таким. «Ваше превосходительство, сеньор Альтамирано, какая радость, что вы живы, а мы думали, вы погибли от рук этих проклятых англичан». Дон Хуан небрежно кивнул и сказал, «Сеньор де Аламеда, меня, хвала Господу нашему, спасли наши русские друзья под командованием князя Алесиева, мою фамилию он так и не смог правильно выговорить, зато величественным жестом указал на мою персону, а теперь доставьте меня как можно скорее к сеньору Алькальде. Слушаюсь, ваше превосходительство, а как прикажете принять наших гостей, сеньор де Аламеда, его превосходительство князь изволит вернуться на свой корабль в ожидании встречи, соответствующей его высокому статусу, не каждый день Санта-Лусия встречает таких важных гостей, надеюсь, что его светлость мэр, он подчеркнул слово светлость, не заставит ждать его превосходительство и его очаровательную супругу, ее превосходительство княгиню. Мы дружески обнялись, Диаламида помог ему выбраться на пирс, и наша шлюпка вернулась к Святой Елене. Вскоре у пирса начали происходить весьма интересные события. Откуда-то приехало несколько карет, из которых вышли с десяток людей в парадной форме, часть с алебардами, часть со шпагами, наш почетный караул. Из лодочного сарая кто-то вынес весьма красивую весельную лодку. Вскоре к пирсу подъехала нарядная черная карета, запряженная черными же лошадьми. Лакеи в вышитых золотом ливреях помогли выйти двоим, толстяку и, судя по всему, его секретарю, одетому в кафтан победнее. Они сели лодку и отправились на ней к Святой Елене. Матросы помогли толстяку подняться на борт нашего корабля. Он, похоже, пребывал в состоянии полного обалдения, и не только потому, что к нему пожаловало высокое начальство, и даже не потому, что к нему приехал князь, пусть и из непонятной страны. Сам наш корабль, его внешний вид, никак не укладывался в его картину мироздания. Он низко поклонился, зацепив шляпой палубу, и сказал: «Ваше превосходительство, сеньор князь, я Идальго Висенте Гонсалес и Лусьенте, мэр этого города. Для меня было бы огромной честью, если бы ваше превосходительство, ее превосходительство княгиня, и другие русские Идальго согласились бы прибыть в мой скромный дом на ужин в честь столь высоких гостей, в любое время, когда вам будет угодно». Я, вспомнив советы дона Хуана, также небрежно кивнула и сказал: «Сеньор Гонсалес и Лусьенте, мы с радостью примем ваше приглашение. Скажите, когда это будет удобно хозяину?» «Ваше превосходительство, если вы прибудете к 5 часам, то тем самым вы дадите время моим поварам приготовить обед, который сможет понравиться их превосходительством. И если сеньор князь скажет, какие именно блюда любят русские гранды, то мы попытаемся приготовить именно их». «Ваша светлость, я лично имел удовольствие попробовать кухню мексиканских владений его католического величества, и она мне весьма понравилась. Полагаю, что сеньора княгиня тоже отнесется благосклонно к подобным блюдам. Кроме того, я хотел бы взять с собой господ купцов, дабы они могли встретиться с вашими негациантами». Сеньор Алькальди опять низко поклонился, заверил меня, что это и в интересах вверенного ему города, предложил нам пока пришвартоваться к причалу, и попросил моего разрешения вернуться домой, дабы распорядиться о подготовке нашего пиршества. Получив таковое дозволение, он с поклоном спустился по трапу в свою лодку и отбыл на берег. 3. В гостях у его светлости. В нашей делегации было 2 гранда Русской Америки, его превосходительство князь Де Николаевка и ее превосходительство княгиня Де Николаевка. Свитой им служили 6 ополченцев, которые считались более мелким дворянством, Идальго. Это было, конечно, не так далеко от правды, служивое сословие и составляет, как правило, основу будущего дворянства. Вот разве что в Русской Америке дворян нет и не будет. Кроме того, Идальго первоначально означало всего лишь Хио де Элго, сын кого-то, а каждый из наших ребят и был сыном кого-то. За нами прислали тяжелую карету из черного дерева с вырезанным на ней замком с 3 башнями, как я потом узнал, гербом фамилии Гонсалес. До дворца мэра оказалось всего лишь около 200 метров, и я так и не понял, почему мы не прогулялись пешком. Впрочем, принцесса, она же княгиня, не возражала. Она дала сеньору Гонсалесу и Лусьенте поцеловать себе руку и с царственным видом села в сию духовку на колесах. Одета Лиза была сногсшибательно, ей сшили платье из лучших тканей, которые только смогли найти в наших пещерах Аладдина, расшив их предварительно золотом. На княгине были изумрудное ожерелье и бриллиантовый браслет, подарки Сары. Туфли ее не были видны, подол платья, как тогда полагалось в Испании и ее колониях, подметал землю, чтобы, не дай бог, никто не увидел ножек прекрасной дамы. Карета для Идальго была намного проще, без всяких украшений и занавесочек на окнах. А за купцами прислали 3-ю, веселенького синего цвета, после чего мы тронулись в путь. Наш Ридван почти сразу остановился, мы уже прибыли на центральную площадь, названную ацтекским словом «сокола». Сеньор Алькальди помог княгине выйти из кареты, и мы оглянулись по сторонам. Город был весьма богатый, что меня не удивило, ведь вся торговля с Восточной Азией проходила через его порт. Сокола представлял собой весьма длинную и узкую площадь, на нижнем конце которой находилась красивая церковь Богородицы, рядом с которой по обе стороны простирались торговые ряды. Сверху находились мэрия и 2-этажное здание, про которое мне сеньор Алькальди, понизив голос, сказал, что там находится Ла Сантима Инкуисициен, Святейшая Инквизиция. Чуть ниже возвышались несколько частных домов, похоже, принадлежавших самым богатым людям города. Самым красивым был дом мэра, находившийся в левом верхнем углу. Но два дома были еще больше. Один строгий, без архитектурных излишеств. Другой, покрытый португальским цветным кафелем и плохо гармонировавший с другими строениями. В центре выбеленного фасада дома мэра располагались высокие ворота. Всадник мог туда въехать, даже не наклонившись. Слева и справа, еще по одним воротам, поменьше, вероятно, для слуг. Над каждыми из них, окна с балкончиками, закрытые тяжелыми ставнями. Третий этаж окаймляла крытая деревянная галерея с четырьмя дверьми. На галерее стояли три девушки в длинных платьях и глядели на нас, обмахиваясь веерами. «Мои дочери», — сказал сеньор Алькальде, — «надеюсь их представить вашему превосходительству». Открылись тяжелые створки ворот, и карета въехала в прелестный внутренний двор. Вокруг цвели экзотические деревья, пели птицы, и журчали сразу два фонтана. В тени деревьев были накрыты два столика, один побольше, один, чуть подальше, поменьше и более изысканно накрытый. Если на улице было очень жарко, и я успел сильно вспотеть, то здесь было намного прохладнее, то ли из-за фонтанов и деревьев, то ли из-за того, что толстые каменные стены действовали как своего рода терморегуляторы. Третий столик располагался чуть поодаль, где, наверное, было жарче. «Сеньора-княгиня, сеньор-князь, будьте добры, вот ваши места», — сказал, низко кланяясь дворецкий, судя по внешности, метис, указывая нам на столик поменьше, где уже сидел наш друг Хуан Альтамирано. Увидев нас, он вскочил, поцеловал руку княгини и крепко обнял меня. Вместе с нами за него сели сам сеньор Гонсалес и Лусьенте, а также его жена, сеньора Пилар Флорес де Гонсалес и Лусьенте, такая же маленькая, как и ее муж, но намного более стройная. Через две минуты к нам присоединились сеньориты Гонсалес, дочери мэра. Оказалось, что старшая из них, Грасиэла, немного говорит по-английски. Лиза успела с моей помощью подучить этот язык, и женская часть стола заговорила о нарядах, об украшениях и о прочих мелочах, которые волнуют женщин всех времен и народов. Впрочем, вскоре все переключилось на литературу. Оказалось, что Лиза читала и Сервантеса, и Лопе де Вегу, по-русски, конечно. Как подобные дискуссии удавались на ломаном английском, мне непонятно по сей день. Наших идальго посадили за другой, большой стол. Вскоре к ним присоединились наш старый знакомый де Аламеда и другие офицеры. А купцы за третьим столом сначала были одни, но вскоре начали заходить богато одетые люди, которые сначала подходили к нам, чтобы быть нам представленными сеньором Гонсалесом, а затем садились за третий стол. Их было шесть человек, но мне запомнились двое: седоватый и уверенный в себе сеньор Родриго Торрес Авида и слащавый и сразу не понравившийся мне Алехандро Пенья Суарес. После того, как все расселись, а нам принесли охлажденного белого вина, мы с доном Хуаном и мэром заговорили о своем, о девичьем, так сказать. Сначала я, по просьбе сеньора Алькальде, рассказал немного о Русской Америке. Конечно, я не стал говорить, насколько нас было мало, и что пока у нас всего два поселения, Росс и Николаевка, не считая индейских деревень под нашим покровительством. Узнав, что Русской Америке принадлежит все Калифорнийское побережье, включая и Нижнюю Калифорнию, он побледнел и проблеял, что эти земли были объявлены испанскими доном Кабрилья, на что я ответил, чуток покривив душой, что их объявил российскими еще казак Семен Дежнев. Я не стал говорить, что родится он только через 6 лет, а вместо этого добавил, что я послал через сеньора Альтамирано предложение по разграничению территории, и что Россия намерена снять все возможные вопросы путем переговоров и, возможно, определенных шагов финансового характера, что Хуан и подтвердил, в свою очередь присовокупив, что находит наши предложения вполне приемлемыми. Я добавил, что наш корабль является кораблем купеческим, который любезно согласился доставить нашу делегацию в Санта-Лусию. Мэр кивнул: у испанцев дворянство не занимается коммерцией, но путешествие на купеческих кораблях предосудительным для дворян действием никак не является. На что тот ответил, что господа Торрес и Пенья, купцы, и что, вероятно, сейчас за соседним столом проходит дискуссия как раз на эту тему, что купить, что продать и за какую цену. Я заметил, что сеньор Поросюк, сидевший с краю купеческого стола, вдруг начал на вполне сносном испанском общаться с сеньором Пеньей, но не обратил на это внимания. А зря. Просто в этот самый момент принесли первое, посоле, суп из вымоченной и набухшей кукурузы, а затем и второе, жаркое из баранины с местными травами и кукурузными лепешками. Было очень вкусно, и разговоры перешли в кулинарную сферу. После обеда Дон Хуан встал и, поклонившись, объявил, что ему придется завтра на рассвете уехать в Мехико, и что он просит прощения за то, что ему придется нас покинуть. После того, как он, еще раз облобызав Лизину руку и тепло распрощавшись со мной, ушел, сеньор Гонсалес неожиданно произнес: «Дон Алесио, вы мне написали, что у вас есть кое-какие предложения». «Да, сеньор Гонсалес, мы хотели бы торговать с вашими купцами напрямую. Для этого мы могли бы соорудить здесь факторию и контору, а также более длинный причал, и мы готовы платить определенную сумму за эту привилегию». «Хорошо, Дон Алесио, полагаю, это и в наших интересах. А как насчет захода наших кораблей в ваши воды?» «Сеньор Алькальде, этот вопрос можно обсудить отдельно, но вряд ли ваши галеоны смогут тягаться с нашими кораблями, такими, как Святая Елена, как в скорости, так и в грузоподъемности. Дорога туда и обратно для нас займет намного меньше, чем дорога для вас только туда». «Ладно, Дон Алесио, давайте вернемся к этой теме в более позднее время. Вы еще намекнули, что у вас есть кое-какие новости для меня лично». «Именно так, сеньор Гонсалес. При разборе бумаг, которые мы нашли на пиратском корабле, мы наткнулись на документ, в которых упоминается ваш отец, сеньор Луис Гонсалес и Лусьенте». Сеньор мэр посмотрел на бумагу и побледнел. «Значит, это правда?» – пробормотал он. «Это документ из Манилы про то, что мы выиграли тяжбу за нашу тамошнюю собственность. Мы так и не получили никакой весточки от манильского суда. А когда отец послал туда человека, то оказалось, что здание суда сгорело вместе с архивами. Вполне вероятно, что оно было подожжено, но считалось, что все документы, доказывающие, что правомерным собственником являлся мой отец, сгорели». «Спасибо, Дон Алесио, что вы хотите за эту бумагу? Сеньор Гонсалес, она ваша. Я рад, что справедливость наконец-то восторжествует. Тогда, Дон Алесио, я ваш должник». 4. «Чем вы, гости, торг ведете? Мы и не рассчитывали на столь удачное начало наших взаимоотношений с местными властями. Мэр города, когда мы прощались перед тем, как сесть в карету, еще раз сказал нам, что он навсегда наш должник, и с радостью принял наше приглашение на ответный визит на следующий же день, а именно понедельник, 27 августа, в сопровождении своей супруги, дочерей и небольшой свиты, состоявшей из местных дворян и их жен и дочерей.